Братья и сестры, у меня проповедь про Епафродита. Наверное, это потому, что недавно были похороны, и я одного брата, и я про Епафродита уже немножко говорил. Друзья, здесь на баннере отмечено, что Епафродит был человек скромный. Но я не хочу ударение сделать только на скромности, хотя, возможно, оно так получится. Я прочту текст Писания, послание к филиппийцам. 2 глава с 25 стиха. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Братья и сестры, когда мне сказали, какая тема будет этого общения, мы неизвестны, но нас узнают, и как тема будет открываться. Ну, вообще мне понравилось, что мы услышим имена многих людей, которых мы не знаем. Нет, некоторые знают, но в основной массе мы этих людей не знаем. В смысле, ну, если бы я, прежде чем прочитал про Епафродита, попросил вас ответить, кто такой Епафродит. Я однажды сделал, за столом мы сидели, люди были, ну, некоторые знатные, и нас было человек 12, и я задал вопрос, кто такой Епафродит? И вы знаете, кто-то сказал, что это один из царей израильских, кто-то сказал, что это из жизни Моисея, разные, кажется, только один человек сумел вспомнить, кто такой Епафродит. Братья и сестры, про Епафродита, имя Епафродит в Библии встречается всего два раза. И в одном и том же послании. Ну, возможно, этим подчеркивается его скромность. Это был очень незаметный персонаж библейский. Простите, не был, а есть. Всего два раза его имя упоминается. И один раз я уже прочитал. Друзья, я хочу вот на чем ударение сделать. Написано, таких имейте в уважении, таких, как Епафродит. Кстати, друзья, Библия не учит уважать всех людей. Библия учит почитать всех. Написано, всех почитайте. Но уважать два раза в Новом Завете написано, что есть люди, которых следует уважать. Об этом написано за Епафродита, таких, как Епафродит, нужно уважать. И в послании Фессалоникийцам, кажется, в 5 главе 1 послания, что есть люди, которых нужно уважать. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами жизнь прожили так, чтобы нас можно было уважать. Направление моей проповеди – за что нужно уважать или почему следует уважать Епафродита, или таких, как Епафродит. Друзья, я только по этому тексту, ни о чем не буду больше, поэтому, если у вас есть Евангелие, Библия, вам полезно будет смотреть. Я последовательно, стих за стихом. Итак, 25 стих. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Братья и сестры, Епафродита следует уважать, потому что он делал Божье дело. Об этом написано и в последнем стихе, что он делал дело Христово. И в чем это выражалось? Епафродит был служитель, Епафродит был сотрудник апостола Павла, и он был посланник апостола Павла и церкви. Друзья, за Тимофея написано, если придет к вам Тимофей, тоже Павел пишет, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне». Одному человеку, это в Библии, задали вопрос: «Какое твое занятие?» Вы помните, у кого спросили, какое твое занятие? Это когда Иона был в трюме, и жребий бросали, и жребий попал на Иона. Его разбудили, он спал. И ему задали несколько вопросов, один из которых, наверное, главный: «Какое твое занятие?» Друзья, я спросил одного человека, я всегда спрашиваю, когда с кем-то знакомлюсь, я всегда спрашиваю: «А какое твое занятие?» И вы знаете, друзья, ответы зависят от того, что для человека является главным. Один брат мне говорит: «Я руководитель хора». Я спрашиваю: «А еще?» Хотя я подразумевал, как он деньги добывает. Простите меня, братья и сестры, образ мысли был именно в этом случае такой. Я хотел знать, как он семью обеспечивает. А он говорит: «Я руководитель хора». Я спрашиваю: «А еще?» Он говорит: «Я ответственный за работу с подростками». «А еще?» Он что-то еще сказал, и все касалось жизни церкви. Братья и сестры, а вообще мне понравилось. Потому что иногда люди говорят: «Я строитель, я штукатур, я шофер, я инженер, электронщик или еще что-нибудь». Человек дает ответ в зависимости от того, что для него является главным. Друзья, я вам хочу задать вопрос: а какое твое занятие? И вот какая первая мысль у вас сейчас, вот она и правильная. Она и правильная. Друзья, Епафродит, он был Божий служитель. Друзья, я не думаю, что он был рукоположен. Это в нашем привычном понимании служитель – это пресвитер. Или диакон, или благовест. Да, он служитель. Друзья, в библейском понимании служитель – это тот, кто служит Богу и людям. И я не думаю, что Епафродит был рукоположенный служитель. Но все равно он был служитель с большой буквы. Написано: «Он был служитель в нужде моей». Павел подчеркивает, какой он был служитель. «Он был служитель в нужде моей». Друзья, то есть Епафродит, он служил апостолу Павлу. И даже он пришел к Павлу, написано, чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне. А в последней главе за Епафродита написано: «Он мне деньги принес, посланные вами, он мне. И поэтому я доволен», пишет Павел. Братья и сестры, вот такой он был Епафродит. И мы все можем быть служителями, независимо от возраста. Возможно, тебе 16 лет. И, может быть, тебе по возрасту еще бы и в подростковом лагере, но ты член церкви, поэтому ты сегодня здесь. Или 22, и ты сестра. Мы все можем быть служителями. Написано: «Любовью служите друг другу». Друзья, часто это служение не проходит, оно не поручается на членском собрании или братским советом. Это служение, друзья, может взять каждый из нас, каждый из нас. Любовью служите друг другу. Я вспоминаю одну историю, она была 25 лет назад. Это был город Кисловодск, были библейские курсы, кавказские, первые кавказские библейские курсы. Я преподавал гомилетику, Павел Петрович что-то тоже преподавал, вот, который передо мной проповедовал. И вы знаете, и нас 20 человек жили в одном доме. Семья уехали в Америку, дом был пустой, и мы жили в одном доме. И была зима. Ну и как на Кавказе часто бывает, было сыро, дождливо, грязно. И мы после курсов, после занятий, мы шли по грязной дороге, тротуара не было. Мы приходили с грязной обувью, обувь была промокшая. И все. И вы знаете, и мы утром просыпались, и обувь всегда была вымытая, начищена и сухая. У котла кто-то ее расставлял, и мы не знали, кто это делал, потому что хозяев не было, мы здесь были одни. И я не знал, кто это делал. 20 пар чистой, начищенной обуви. Однажды я ночью встал в 3 часа, и я выхожу в коридор, и я смотрю, один из братьев, из нас, курсантов, он тазик воды налил, и он моет нашу обувь. И высушивает, а здесь уже обувь просохнет, он через час встанет, чтобы почистить уже высушенную обувь. Братья и сестры, вот что такое служитель. Епафродит был из таких. Епафродит был сотрудник, он не только был служитель. За одного брата написано, он был брат, служитель и сотрудник. Друзья, брат – это очень высоко, служитель – это очень высоко. Но не всякий брат и служитель, он хороший сотрудник, не всякий. Очень важно, если мы умеем быть и сотрудниками. У нас в Совете Церкви есть такой уровень, ну, должность или не должность, положение. Сотрудники Совета Церквей. Вот здесь среди нас есть некоторые сотрудники Совета Церквей. Друзья, не об этом пишет апостол Павел. Сотрудник – это тот, кто может вместе с ним работать. В одной церкви два рукоположенных служителя. Они неплохие служители, но они вместе работать не могут. Это замечают все. От этого в церкви бывают трудности. Их вместе нигде никогда не увидеть. Поодиночке можно или с другими, но вместе никак. Братья и сестры, интересная мысль записана в книге пророка Исаия в 43 главе. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату «крепись». Кузнец ободряет плавильщика, кующего по наковальне, и гвоздями скрепляет, и говорит о спайке хороша, чтобы было твердо. Друзья, я видел, как работает кузнец и плавильщик, подсобник, и как они слаженно работают, и работа получается хорошая. Друзья, мы должны уметь сотрудничать. Епафродит, он был хороший сотрудник апостола Павла. Он был посланник, друзья, он был посланник церкви. Написано «о вашего посланника и служителя в нужде моей». И два раза Павел пишет «и я его послал» в начале этого текста и в середине этого текста. «Для того я его к вам и послал, чтобы вы увидели его». Братья и сестры, иногда нам приходится кого-то куда-то посылать. И я вам признаюсь, но я же пресвитер церкви, и я с этим сталкиваюсь, и много раз сталкивался. Нужно кого-то куда-то послать. И бывает трудно найти человека. В годы гонения мы посылали в Азербайджан людей, отвозить братские листки, отвозить вестник истины. Это 1500. Нужно было ехать поездом. Мы отправляли в Грузию. Мы отправляли... Нужны были люди, которых нужно было послать. Друзья, и казусов немало было, потому что иногда мы посылали сестер, братьев трудно было найти. Хотя вообще это было небезопасно ехать в Азербайджан сестре. Я помню один случай, я сестру такую повез ночью на поезд, чтобы она уехала в Азербайджан с братскими листками. И здесь лужа. А сестра молодежь, ей 18 или 19 лет было, и лужа. Ну, и я немножко газку, и через эту лужу, а лужа оказалась глубокая и грязь, и застрял посередине лужи. А поезд уже стоит, мы уже видим этот поезд вдалеке, поезд уже стоит, и это значит, на... я говорю, Люба, надо толкать. Ну, я взад-вперед, надо толкать. Но благо у нее сапоги высокие, она под заднее колесо стала, я буксанул. Ну, обошлось, машина выехала, но когда мы зашли в вагон... Я увидел ее, ну, вы поняли, что такое буксанул, да? Она под задним колесом. Друзья, ну это я из области казусов. Епафродит был служитель, он был сотрудник, он был посланник. Он служил апостолу Павлу. За одного из таких Павел пишет, он как сын отцу служил мне. Друзья, вторая мысль. Епафродит любил церковь. Написано, следующий стих. «Он сильно желал видеть всех вас». Друзья, видеть верующих – это из любви. Без любви нету желания. Без любви в среду меня не будет в церкви. И в пятницу. Без любви, друзья, любовь движет христианами. Они собираются вместе. Они не только любят Библию читать и слушать. Они любят увидеть друг друга. Павел писал, «Братья мои, возлюбленные и вожделенные». В смысле «желанные». «Радость и венец мой». Вот что такое любить церковь. Епафродит написано, он сильно желал видеть всех вас. Братья и сестры, потому что, да, он был член Филиппийской церкви. Я не знаю, был ли он израильтянин или язычник. По звучанию имени, скорее всего, он не был израильтянин. По звучанию его имени. Друзья, но он был любящий брат. Церковь любящий. Друзья, он приносил церкви радость. Павел пишет, я послал его, чтобы вы, когда увидите его, обрадовались. Братья и сестры, я верю, к вам приезжают иногда братья, и вы радуетесь, когда эти братья приезжают. Скажите, а бывает, когда приезжает брат, и нету радости в церкви? И такое бывает. Один брат часто посещает одну церковь. Но я эту историю знаю лично хорошо. И вы знаете, и люди не радуются. Он очень длинно проповедует. Как правило, обличает всех. Он замечает, что есть опаздывающие, есть одетые не очень по-христиански, и кто-то сидит нога за ногу, и все. Он все видит, он очень зоркий, как сокол, глаз у него. И он обязательно с проповеди обличает. И он всегда жалуется, что ему мало дают. Последний раз было так. Братья и сестры, я, конечно, хотел вам сказать полноценную проповедь, но мне дали всего 40 минут. Но, в общем-то, народ был рад. Не тому, что брат приехал, а тому, что ему дали вот 40 минут. Но больше бы радовались, если бы ему дали 20 минут. Больше бы радовались. Братья и сестры, у меня пожелание. Вот, Епафродит, он любил церковь. Друзья, церковь, мне кажется, это самое дорогое, то, что мы с вами имеем. Бог и церковь. Иисус Христос – это глава церкви. И если я люблю церковь, друзья, я не буду пропускать. Братья и сестры всегда для меня будут желанные, и они будут любимые, и я буду любим. Я одной сестре говорю: слушай, сестра, у нас в городе 3 церкви, выбери любую. Какая тебе больше нравится? Ну, она мне пожаловалась, она говорит, меня в церкви не любят, поэтому я хочу вас покинуть. Вот я говорю, выбери любую, выбери. Друзья, любящие, они будут любимы. Написано, и как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте и вы с ними. Епафродит любил, и его любили. И Павел пишет, я его послал, чтобы вы обрадовались, да и чтобы я был менее печальный. Друзья, Епафродит был человек скромный. Посмотрите, как написано. Он тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Друзья, когда люди болеют, им хочется, чтобы все об этом узнали, вся церковь, и чтобы их посещали, и соболезнования. Неплохо, если апельсины принесут и еще что-нибудь. У нас одна сестра отболела 7 дней в больнице, отлежала. Но мы не знали, друзья, мы обычно посещаем больных в больнице, мы не знали. И когда она из больницы вышла, то она укоряла всех и со слезами, что ее не посещали и прочее. Епафродит, он был не такой, он не хотел, чтобы знали люди, что он больной. Хотя и болезнь была тяжкая, он был при смерти. Он тяжко скорбел о том, что люди узнали, что он болен. Друзья, год назад нас посетил, простите, 2 года назад нас посетил один брат, он рукоположенный служитель с Украины. Он очень жизнерадостный, он хороший проповедник, он посетил нашу Тимошевскую церковь и еще некоторые церкви посетил. Друзья, он был болен смертельной болезнью. И когда он уехал, мы об этом даже не узнали. Он никому не сказал о том, что у него смертельная болезнь. Я этого брата посетил 2 недели назад. Он уже лежал, он уже не вставал. Он был веселый, он был жизнерадостный. Он попросил, чтобы я заехал, но не для того, чтобы соболезновать или молиться с помазанием елеем. У него были вопросы по служению. Он хотел, он радовался, он был даже веселый. Хотя мы видели его, и мы думали, что жизнь его скоро закончится. Он умер позавчера вечером, сегодня его хоронят, этого брата. Он хороший брат, он Божий служитель, он наш сотрудник и сотрудник Совета Церквей. Но он заботился о том, чтобы люди вокруг его болезни не копошились, не суетились. Таким был Епафродит. Он был человек скромный. Друзья, и последняя мысль за Епафродита. Написано, он подвергал опасности свою жизнь. Друзья, да, иногда мы бываем в опасности. У меня было в жизни 3 случая, когда я был близок к смерти. Ну, в смысле, был в опасности, близкой к смерти. Но я не специально, Я вообще обычно оберегаю себя от опасности, когда бывает близко к смерти. Ну и вообще все люди разумные стараются так. Епафродит, братья и сестры, кажется неосторожно. Написано, он подвергал опасности свою жизнь. Он был близок к смерти. И он это делал сознательно. Однажды апостол Павел про себя написал, «Я не дорожу своей жизнью». братья и сестры, ради служения. Кажется, жизнью надо дорожить. Даже одно стихотворение есть: «Берегите жизнь». Но были люди, которые они жизнью не дорожили ради служения, ради Божьей славы. Таким был Епафродит. Друзья, в этом мире часто люди сознательно подвергают опасности свою жизнь. Ну, с позиции добычи больших денег, бывает, люди опасности жизнь подвергают. Исходя из славы, спортивных достижений, люди сегодня прыгают без парашюта, с самолетов, вот, или без костюма. Одна женщина 110 метров без акваланга на глубину. Кстати, она не выплыла. Она хотела установить мировой рекорд, свой же, но эта история плохо закончилась. Не очень давно весь мир наблюдал одну ситуацию, когда 6 человек решили покорить вершину, труднодоступную вершину. Нет, она ниже Эверест, но она одна из опасных. Последний раз эта вершина была покорена 40 лет назад, в 78 году. За 40 лет ни один человек не побывал на этой вершине. И вот 6 смельчаков решили покорить. 4 погибли, оборвались на высоте 6 километров. Когда оставалось 200 метров до вершины, и 5-й оборвался вместе со всем снаряжением, и с продуктами, и с кислородом. И один остался, россиянин, кстати. Я не знаю, почему я так сказал. Вот. Друзья, один остался без пищи, без кислорода. Он приковал себя к скале, и 8 дней его не могли оттуда снять. Вертолеты не могли подняться на эту высоту, и на 8-й день все-таки его сняли оттуда. Друзья, я к чему? К тому, что люди подвергают опасности свою жизнь, чтобы увековечить себя в списке спортсменов или в списке каких-то специалистов. Епафродит подвергал опасности свою жизнь и был близок к смерти ради служения Богу, братья и сестры, ради служения Богу. В общем-то, я свою проповедь намерен уже закончить. Друзья, пусть нас Бог благословит быть похожими на Епафродита, быть похожими на тех, которые, не дорожа собой, а не Богу, служить стараются, потому что жизнь наша пройдет. Друзья, вы сейчас все молоденькие и красивые. Жизнь пройдет быстро. Вот это дерево, вот, которое здесь, вот машины даже прячутся в тени, и часто вы прятались. Друзья, вот когда мы этот лагерь нашли с Андреем Бачкала, мы первый раз приехали сюда. Была зима, было грязно. И вот это дерево я мог бы сам при усилии выдернуть из земли. Оно было такое маленькое. Это был такой маленький саженец. Я подумал, выдернуть или нет, и оставил. И кажется, это было вчера. А с тех пор я у Андрея сижу, сейчас спрашиваю: Андрей, как давно мы ехали в этот ларь? Андрей говорит: ну, уже 15 лет. Я уже прожил 60, братья и сестры. И пройдет жизнь и твоя. Друзья, за Епафродита последний стих написан здесь такой: «Я все получил, и я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, как жертва приятная и благодная Богу». Друзья, пусть наша жизнь будет такая, как жертва благоприятная и благодная Богу. Аминь. Аминь.